Глава 16. Беркут. «У меня есть выбор?» — спросила она, и я понял, что нет. Нет у этой проклятой девки выбора. Надо же такое было со мной случиться. Сколько лет прошло? 2, 3, 4 года. Сколько раз я возвращался к той ночи? Десятки, сотни, тысячи раз. Кто бы мог подумать, что с моим опытом, послужным списком и образом жизни я запомню какую-то случайную связь. Безликий элемент в моей биографии. Невозможно. Тем не менее, она не отпускала и не давала проходу. Да, периодически мысли о белокуром ангеле, что отдала мне свою невинность, исчезали, подавляемые текущими моментами, но неизменно возвращались вновь. А теперь и вовсе она стояла рядом со мной, одетая даже не знаю как кто, и все равно прекрасная. Кажется, что ничего в ней не изменилось, кроме взгляда. И, может, немного фигуры, ведь в доме Костеляса я рассмотрел ее более чем подробно. После короткой вспышки ее первого выхода кровь снова забурлила по венам. Я думал, что ошибся, что то, что я видел, лишь призрак прошлого. Не могла та девочка, та Мари, быть здесь и сейчас, в этом месте, в этом чертовом наряде, не оставляющем места фантазии. От желания подняться и заставить ее надеть паранжу сводило скулы. От необходимости придушить старого дурака тем более. Какого он заставил ее участвовать в своем проклятом шоу? Я уважал Костеляса. Знал его много лет и всегда понимал и принимал странную тягу к театральности. Но никак не ожидал встретить в его доме ту, что забралась мне в подкорку. И вот уже много лет сидела там, нагло сверкая серыми глазами. Ее не должно было быть тут, тем более в таком образе. Она пришла ко мне шлюхой, одной из тех, кого мы периодически заказывали для профессиональных утех. Древнейшей профессии и все такое. Никогда не судил, по крайней мере старался. И тут она, Мари, как она представилась, выделяясь сразу. Словно чуждой обстановке и месту, с бегающим, испуганным, но до более решительным взглядом. Я не мог, да и не хотел оставлять ее в том месте. Рассчитался и под удивленной и молчаливой реакцией знакомых ретировался с девчонкой в машину. Юная, но вне сомнения уже взрослая, это чувствовалось во всем. В каждом движении, в ее ауре. Судя по всему, она успела хлебнуть этой жизни, что наталкивало на мысль, что в профессии она оказалась случайно. Тем не менее, я не мог отрицать и очевидного. Я хотел ее. С первого взгляда, с первого взмаха длинных натуральных ресниц и вздоха. Я желал этого ангела, не веря в такие реакции собственного тела. Привез ее домой. Нонсенс. Я никогда шлюх сюда не таскал. Не водил и не планировал. Но эта Мари так органично смотрелась у меня дома. Не знаю, что на меня нашло. Я предложил ей выбор. Почему-то мне показалось, что она решилась на это впервые и из-за денег. Хотелось поиграть. Никогда не забуду ее глаза в этот момент. По ней можно было читать, как по открытой книге. Сперва неверие, потом надежда и даже восторг. А потом за ними последовали сомнения. И я наблюдал, как ангел в одно мгновение превращается в дьяволицу. Ту самую, что не собиралась играть по моим правилам. А я играл, да. Мне доставляло удовольствие крутить ее жизнью, исследовать эти вкусные эмоции. И да, я рассчитывал выжить из этой ситуации максимум. Пока она не согласилась, пока не взяла в свои руки то, что я давать ей не собирался. И это было удивительно, дерзко, самобытно. Ну и я не джентльмен ни разу. Я взял. Со смаком, кайфуя от каждого касания, каждого ее стона и мурашек по коже. Идеальная фигура. Такая юная, упругая, но одновременно с этим нежная. Не понимал, что с ней не так, почему она так возбуждает меня, пока не наткнулся на одну ошеломляющую особенность. Кто бы знал, когда я ласкал ее, сжимал грудь и проходился ладонями по манящим ягодицам, что инстинктивно все делаю правильно. Когда пальцами я нащупал ее самую чувствительную точку и не сдержался, мне так важно было слышать ее стон, как она кончала подо мной и как расслаблялась наконец-то. чтобы войти в это ангельское тело и осознать невероятную вещь. Она только моя. Еще никто и никогда ничего подобного с ней не делал. Мне захотелось заклеймить ее, сделать своей, привязать. Девственница. Моя, только моя. У меня просто сорвало крышу. Как сдержаться, когда впервые в жизни, да еще при таких обстоятельствах, мне продали себя со всем возможным достоинством, да еще и на ее условиях. Я позволил ей это, понимая, что только на один раз, на одну ночь. Ей было больно, но у меня имелось достаточно опыта, чтобы превратить боль в удовольствие. Я даже снял защиту, чтобы лишний раз не травмировать ее, не натирать. Сдерживал себя, получая от секса какое-то нереальное наслаждение. Никогда, ни до, ни после, со мной подобного не случалось. Ни разу еще в жизни мне не доводилось проходить через такую вкусную страсть и полную отдачу человека. Мне. И вот она снова стояла передо мной, в моей власти. И пусть на ней не было тех шмоток, пусть она уже подтвердила своим поведением, что от той невинности не осталось и следа. Я все равно хотел ее. Хотел ее трахнуть, чтобы она даже ходить не смогла следующую неделю. А я мог навсегда вычеркнуть из головы этого не ангела с серыми глазами.